Глава 18. Работала с таким усердием, что искры летели во все стороны. А как иначе? Нужно было энергию куда-нибудь направить. Девочки ушли, и можно было передохнуть. Прижалась к стене и смотрела на небольшое окошко, задумываясь о том, как себя вести с Орловым. Вчера вернулись домой в полной тишине. Даже слова друг другу не сказали. На диване лежали по разные стороны, представляя собой мумии. Единственно, утром он собрался первым и заявил, что ждет меня внизу. И вновь невыносимое безмолвие. Я не понимала, в чем проблема, чего бесится. Это я должна обижаться, ведет себя как варвар. «Привет!» Моментально обернулась, встречаясь с задумчивым лицом Ширяева. Он оттолкнулся от двери и направился ко мне. Шел уверенно, в глазах видела решимость. Остановившись в шаге от меня, он произнес: «Хочу предупредить, Орлов тебя использует в своих корыстных целях». «Все сказал». «Тебе плевать? Я сама разберусь. И поверь, я в курсе его планов». «Сомневаюсь». «В любом случае, тебя это никаким образом не касается». «Почему ты ко мне так изменилась?» — вдруг спросил он, удивляя нотками обиды и раздражения. «С чего это?» «А как я должна себя вести?» «Это ты мне изменила», — бросил обвинение мне в лицо. «Забыл про себя? Ничего не смущает?» «Уговаривал меня быть невестой Орлова, желая заполучить центр. Продал меня. А потом быстро сменил одну сестру на другую. Особо не заморачивался. Хорошо, что лица одинаковые. Привыкать не нужно, да?» «Я ошибался. Злился на тебя». «Это в прошлом и уже не важно». «Но все же я хотел извиниться за свое поведение. Твоя сестра, она подбивала меня». «Так, что происходит? Что я упустила? Сестра накосячила?» «Скорее всего, других вариантов не рассматривала. Она играет долго и терпеливо, пока ей это выгодно». «Уже?» — вопрос задала быстрее, чем подумала об этом. Костя задумчиво поднял бровь. «Что уже?» «Познакомился с настоящей Валерией?» «Случайно услышал телефонный разговор», — с напряжением признался Ширяев. Представила себе этот разговор и скривилась. Стало его жалко в эту секунду. «Да, я помнила, что Ширяев мне сделал, что недостоин жалости, но эмоции заглушили». Положила руку на плечо и проговорила: «Не переживай, ты легко отделался». «Прости, что вел себя как дурак», — выдавил чуть живую улыбку. «Я очень жалею. Может, дашь мне шанс?» От его извинения стало как-то мерзко. Какого черта решила поддержать? А он решил, что я все прощу? «Мне нужно идти», — прошептала и только собралась убрать руку, как услышала резкий голос Орлова. «Что здесь происходит?» Обернулась и кое-как сдержала стон. В дверях стоял Орлов, злющий, как дьявол, с букетом роз в руках. «Мне принес». На сердце стало тепло, но лишь на секунду. Свирепое выражение лица Сергея напрягало. Вечно его несет в самый неудачный момент. Подумала и убрала руку, пряча за спиной, замечая, с каким зверством Орлов наблюдал весь процесс. «Разве тебе не нужно навстречу?» — вызывающе поинтересовался Ширяев. «Нужно, но я решил заглянуть к своей невесте. Все просто. А ты что тут забыл?» Сергей с букетом направился к нам. «Я...» Константин шикарно улыбнулся, подмигивая мне, что я не оценила, удивляясь, как он быстро почувствовал себя уверенно со мной. Проходил мимо и решил зайти к Кристине поздороваться. А что, запрещено? Если бы можно было судить по грозному лицу, то Орлов бы своим видом кричал одно — запрещено. «Главное, чтобы ты не перепутал сестер», — заявил Сергей и впихнул букет в мои руки, обхватив за талию. «Кристина — моя девушка». «Надо же, никогда бы не подумал, что от тебя такое услышу». «Сам в шоке». Орлов сосредоточился на моем лице и внезапно предложил. «Я отвезу тебя домой». «Мне еще нужно по делам», — проговорила, вспоминая про аванс, который сегодня перевели. Хотела прогуляться до спортивного магазина, планируя узнать цены на кроссовки. Мои можно было выбросить. Ощущая давление от пальцев Орлова, задумалась. Злиться. Смутилась, удивляясь происходящему. Цветы и его агрессия на общение с другим. Сергей ревнует? Он? Да не может быть. «Я отвезу», — шикарно заявил Орлов и, перехватив руку, повел из зала, кидая другу. «Костя, закрой здесь все или администратору поручи». «А сам? Я занят». Цинично бросил Сергей и открыл дверь, пропуская меня вперед. Поспешно рванула вперед, но далеко не получилось. Орлов вновь перехватил за руку, дергая меня в сторону лестницы. «Раздевалка в другой стороне!» — на всякий случай напомнила ему. «Я в курсе». «Так зачем тащишь на второй этаж?» «У нас разговор», — чересчур вежливо сообщил он мне. Могла точно сказать, он был в бешенстве. «Какой еще разговор?» — с возмущением уточнила. «Мне бы помыться, да и у тебя встреча, разве нет?» «Это все подождет», — рявкнул Орлов, продолжая идти. Осмотрелась и сразу же захотелось треснуть ему по коленке. Со всех уголков центра на нас пялились и улыбались, словно видели что-то до невероятности милое и чудесное. Ощущая жжение в спине, обернулась, встречаясь с задумчивым взглядом Кости. Он стоял у двери в коридоре и наблюдал за нами. Недолго. Через несколько секунд мы вошли в коридор, ведущий к кабинетам. И вот кабинет. Как только вошли, остановилась в центре и подняла бровь. «Что не так?» «То, что моя девушка общается с бывшим парнем, мне не нравится». «Не нравится? Девушка? С тобой все в порядке?» «В полнейшем». «Я тебе поражаюсь. Так уверенно говоришь, что остается только поверить». «И чему поражаешься?» «Хорошо, я напомню. Мы договорились, что будем вместе, пока этот дурдом с твоей тетей не закончится, а потом уже начнем искать пары». «Я в курсе. А тебе, смотрю, так не терпится». «Ради благого дела можно потерпеть». «Потерпеть? Да я впервые согласился жить с девушкой, к твоему сведению». «Я тебя не заставляла». «И что же мне так повезло?» «Скорее себе, чем мне», — сказал, цыдя сквозь зубы. Вздохнула и вдруг только сейчас поняла, что держу цветы. Втянула чудесный запах розовых роз и улыбнулась. Посмотрела на недовольное лицо Орлова и осторожно переложила их на стол. «Нужно мириться». «Сергей!» — начала, тут же застывая на месте, услышав приближающиеся шаги. «Да-да, я знаю дорогу. Мне сказали, что Сергей где-то здесь». Послышался голос в коридоре. «Дед!» — произнес Орлов, уставившись на дверь. Тут же окинула себя придирчивым взглядом, вспотевшую без макияжа, и застонала. дедуля после вчерашнего вечера точно удивится. В следующую секунду бросилась к огромному шкафу-купе, завуалированному под стену, открывая дверь, смещая вешалки для верхней одежды. «Отлично!» — подумала и влезла, радуясь, что успела. Только закрылась, как дверцы распахнулись. Огромный Сергей залез вместе со мной. Додумался. «Ты чего?» — поинтересовалась, абсолютно не веря своим глазам. «Решил составить компанию своей девушке». «Ты шкаф сломаешь!» «Я такие деньги за него отвалил. Здесь должен поместиться весь управленческий состав». «Там твой дед!» Применила последнюю, но самую важную карту. «А нас нет!» Заявил обнаглевший Орлов и закрыл шкаф. В следующую секунду послышались шаги. В кабинете усердно бродил дед. «Сергей, ты здесь?» Он задал единственный вопрос. Захотелось выкинуть Орлова. «Вот зачем? Это я выглядела как пугало, а он чего сюда заперся?» «Вылезай отсюда!» Тихо потребовала, стараясь не шуметь. Я не понимала, почему и он прячется. Ведь замечательно, что дед сам к нему пришел. «Тихо!» — довольно напомнил Орлов почти мне в губы. «Это глупо сидеть здесь. Лучше...» «Болтушка ты, Кристина!» — буркнул Орлов и притянул к себе, накрывая губы в сладостном поцелуе. Не могла сопротивляться. В первую секунду я не хотела, чтобы нас услышали, а во вторую, чтобы это заканчивалось. Я отчаянно и смело отвечала, удивляясь тому, как соскучилась по его губам, телу, рукам. Про дедушку Орлова мы совсем позабыли.